Томом. Проводив полицейских до двери, Спейд разделся, потушил свет и лег спать. Глава третья. Три женщины. Когда на следующий день в 10 часов утра Спейд пришел в контору, Эффи Перрин разбирала за своим столом утреннюю почту. Бледность ее мальчишеского лица не мог скрыть даже загар. Увидев Спейда, она положила пачку конвертов и медный нож для резки бумаги на стол и сказала тихим предупреждающим голосом: «Она там, у тебя в кабинете». «Я же просил тебя не пускать ее в контору», — укоряюще, но тоже шепотом отозвался Спейд. Вытаращив карие глаза, Эффи Перрин раздраженно ответила: «Просил. Только забыл сказать, как это сделать». Глаза ее приняли обычное выражение, плечи сутулились. «Не трепли мне нервы, Сэм», — сказала она устало. «Я с ней всю ночь промучилась». Спейд подошел к девушке, положил руку ей на голову и пригладил растрепавшиеся волосы. «Прости, ангел мой, я...» Он осекся, заметив, что дверь его кабинета открывается. «Привет, Ива», — сказал он женщине, открывшей дверь. «О, Сэм!» — простонала она. Это была блондинка 30 с небольшим лет. На красивом лице уже были заметны следы увядания. Фигура ее, несмотря на некоторую полноту, отличалась великолепными пропорциями и изяществом. Вся она с головы до пят была одета в черное. Правда, траурный наряд ее выглядел чуточку игриво. Произнеся его имя, она отступила на шаг и остановилась в ожидании. Спейд снял руку с головы Эффи Перрин и вошел в кабинет, притворив за собой дверь. Ива быстро подошла к нему и подставила свое печальное лицо для поцелуя. Она обвела его руками еще до того, как он успел обнять ее. После поцелуя он попытался осторожно высвободиться, но она уткнулась ему лицом в грудь и зарыдала. Он гладил ее по круглой спине, приговаривая: «Бедняжка». В голосе его была нежность. В глазах, скосившихся на стол компаньона, сквозило раздражение. «Ты сообщила брату Майлза?» — спросил он. «Да, он приходил сегодня утром». Спейд с трудом разбирал слова, которые она произносила сквозь рыдания, уткнувшись в его пальто. Он снова скорчил гримасу и попытался незаметно взглянуть на свои наручные часы. Часы показывали 10:50. Женщина пошевелилась в его объятиях и снова подняла к нему лицо. «О, Сэм!» — простонала она. — «Это ты убил его!» Спейд смотрел на нее, вытаращив глаза. Его длинная челюсть отвисла. Он высвободился из ее объятий и отступил. Нахмурился, откашлялся. Руки ее застыли в таком положении, словно она еще продолжала обнимать его. В глазах, чуть прикрытых из-за вздернутых над переносицей бровей, стояла боль. Ее мягкие влажные красные губы дрожали. Спейд выдавил из себя хриплое «ха» и отошел к занавешенному окну. Повернувшись к ней спиной, он смотрел сквозь занавеси во двор. Как только она двинулась к нему, он быстро повернулся и почти отбежал к столу. Сел, поставил локти на стол, подпер подбородок кулаками. Спросил он ледяным тоном: «Вбил тебе в голову эту замечательную мысль?» «Я думала...» Она закрыла рот рукой, заплакала и подошла к его столу. Несмотря на высоченные каблуки своих черных маленьких туфель, двигалась она с уверенностью и изяществом. «Не обижай меня, Сэм», — сказала она с обезоруживающей простотой. Он засмеялся ей в лицо. «Ты убил моего мужа, Сэм. Не обижай меня!» Он хлопнул в ладоши и сказал: «Боже милостивый!» Она заплакала в голос, прижимая к лицу белый носовой платок. Он поднялся с кресла и встал у нее за спиной. Поцеловав шею между ухом и воротником, сказал: «Ну не надо, Ива!» Когда она перестала плакать, он прошептал ей в ухо: Тебе не следовало сегодня приходить сюда, дорогая».